и не всегда правдивы. Но мы знаем, в замке под пурпурным солнцем ждет одинокий министрель, ждет и слагает о ней песни.